Глава 81. Чудо преподобного Сергия о другом сумасшедшем. В 7151-1643 году служитель погребной службы того же Сергиева монастыря по имени Феодор сошел с ума и дико вопил, не узнавая никого из своих знакомых. На него наложили железные вериги, причем два человека и два могли его удержать, и приводили в церковь Пресвятой Троицы ко гробу святого преподобного Сергия, великого чудотворца. И вот, по Божию милосердию и по молитвам святого Сергия, он стал здоровым и разумным, как и прежде, и славил и благодарил Бога и угодника его, великого в чудесах Сергия Чудотворца.